Хотите помолодеть? Поднимите руки. Нет, кто не хочет, может выйти. Оставшиеся будут слушать мой проект. Чтобы помолодеть, надо сделать следующее. Нужно не знать, сколько кому лет. Сделать очень просто. Часы, календари у населения отобрать, сложить в кучу на набережной. Пусть куча тикает и звонит, когда ей выпадут ее сроки. А самим разойтись. Кому интересно, пусть возле кучи стоит, отмечает. А мы без сроков, без времени, без дней рождений, ибо нет ничего печальней. Дней рождений, годовщина свадьб или от работы на одном месте. Кто скажет, ей 20, ему 40? Кто считал? Как узнать, сколько ей? Не узнаешь. Губы мягкие, и все. И все цветет и зеленеет, и желтеет, и опадает. И ждет солнца. Живем по солнцу. Птицы запели утро, стемнело вечер. Живем по солнцу. Эх, золотое время, молодость. Вот время было, кто нас помнит. Как было интересно критиковать, высмеивать, разоблачать эти недостатки. И жаждали не славы. При чем тут слава? А искоренение. Искоренение. Не устранение, а именно искоренение. Именно нение. Если не всех, то хотя бы одного. Но с условием при жизни. Нам кричали, что вы предлагаете? Критиковать все могут. Да, что же вы не критикуете, кричали мы. Тут хоть покритикуешь, хоть внимание обратишь, да хоть как-то, хоть что ж, кричали мы. Искусство разве не меняет жизнь? Никак, кричали они, врете, кричали мы. Вон оно как повсюду. Как, кричали они. А так, завывали мы. Ах, золотое время, мы боролись, нас запрещали, это благодаря нам, вы теперь. Не слушай, мальчик, мы спасались. Мы спасались в юморе, мальчик, в юморе. Туда мы ушли с головой, там и до сих пор, поэтому нас и не видно. Мы все в намеках, в междометиях, многоточие образ нашей мысли. А когда понадобилось говорить, бить и стрелять в лоб, мы стушевались. А где же второй план? А что за сказанным стоит? А ничего, объяснили нам, там стоит солдат. И тут мы стушевались. Мы не умели пить в зрительном зале, танцевать у сцены. Когда мы держали на плечах наших девчонок, мы возбуждались, и мы не видели ничего, и они не видели ничего, хотя бы мы видеть было нечего. Это были одни сплошные похороны. Ну спроси меня, спроси, задай любимый вопрос журналиста. Что было самого веселого в вашей жизни? Вы услышите ответ. Похороны членов Политбюро. Это было красиво, весело и целый год. В магазинах появлялась незнакомая еда. С утра по всей стране звучала красивая музыка. А какие играли музыканты, мальчик? Какие играли музыканты? А мы не знали, в честь кого. Но мы подтягивались, торжественно шли трамваи, отменялись концерты, а мы гадали, кто? Брежнев, Подгорный, Косыгин. И вдруг праздничный, торжественный голос диктора вчера, в 16 часов, после продолжительной болезни. Ай, Суслов! Тетка его давно не было видно, тот он таблетки на трибуне глотал. Тот он, сука, так плохо выглядел. Ничто так не сплачивает народ, как похороны руководства. И вот тогда мы научились смеяться сквозь слезы. А плакать надо было обязательно, мальчик. За этим очень следили. Дети! Не дети мои, а дети! Ирония спасет вас! Вас спасет юмор! Сегодня спросил маленький мальчик, 19 лет. Михаил Михайлович, скажите, что-нибудь когда-нибудь изменится в нашей стране? Мое поколение совершенно безразлично. Я единственный, кто об этом думает. значит, что-то изменилось. Дети, вы все видите. Мы не можем воспитать вас. Нам нечего передать вам. Кроме торговых связей, приписок, подлогов, краткого содержания частного определения, кроме зависти, рентгенов, плохих воспоминаний, незнания обычаев, традиций и наций. Бросьте нас. Не пригодится вам ничего из того. Соберите что-нибудь из арифметики и грамматики и плывите к людям. А из нас вам ничего не подойдет. Из медицины не сообщим вам. Из техники не сообщим. Из истории наврем вам. Что бы мы ни говорили, мы жалкие, не жалейте нас. А пожалеете и уходите. С вами наша зависть. А с нами ваше прошлое. И вот так вот, продвигаясь в остроумной компании врачей к яркому свету в конце тоннеля, все яснее осознаешь, что все нормально. Как минимум все в порядке. Может быть, даже все очень хорошо. Просто мы не умеем определить. Если говорить честно, тогда мы жили лучше. Хотя сама жизнь лучше сейчас. Но творческие гении, величина постоянная. Они как камни на дне. Жизнь то поднимается, то опускается, делая их великими и заметными, то покрывая с головой. Чем выше жизнь, они менее заметны, и высказывания их как бы мельчают. Они в этом не виноваты, мальчик. Это меняется жизнь.